клетке. «Ну, как тебе на ветке?» — спросила птица в клетке. «На ветке, как и в клетке, только прутья редкие».